Я сам о ней позабочусь». Блэк вздрогнул и изумленно на него уставился. «Я и не заметил, как ты подошел. Ладно, Белла, до встречи». Парень отступил и нерешительно помахал рукой. «До скорого!» — улыбнулась я. «Прости меня», — прошелестел Джейк, поворачиваясь к двери. Поставили новую мелодию, и руки Эдварда по-хозяйски обвелись вокруг моей талии. Для вальса музыка была слишком быстрой, но это не особо его волновало. Я с наслаждением прижала голову к мускулистой груди. «Успокоился?» — подразнила я. «Не совсем», — коротко ответил Эдвард. «Не злись на Билли. Он ведь близкий друг Чарли и действует из лучших побуждений». «Я злюсь не на Билли. Меня бесит его сынок». Не веря собственным ушам, я заглянула ему в глаза. «За что?» «Во-первых, из-за него я нарушила обещание». Наверное, вид у меня был такой удивленный, что Эдвард улыбнулся. «Я же обещал никуда не отходить, чтобы никто не посмел тебя обидеть». «Ах, да! Ладно, я тебя прощаю». «Спасибо, но это еще не все». Я терпеливо ждала продолжения. «Он сказал, что ты хорошо выглядишь», — нахмурился Эдвард. «А ты выглядишь не хорошо, а замечательно». «Ну, ты не объективен», — засмеялась я. «Именно объективен, ведь у меня отличное зрение». Мы снова закружились в вальсе, на его ногах мне было вполне комфортно. «Может, объяснишь, ради чего все это затевалось?» — попросила я. Эдвард изумленно на меня посмотрел, но я сделала вид, что изучаю бумажные банты на стенах. Небольшая заминка, и мы, по-прежнему вальсируя, стали незаметно продвигаться к черному ходу. Вот мы поравнялись с Майком и Джессикой. Джесс помахала рукой, и я улыбнулась. Анжела тоже была здесь, млея в объятиях невысокого Бена Чейни. Меня она даже не заметила, полностью растворившись в голубых глазах своего партнера. Вот Ли, Саманта, Коннор, вечно недовольная Лорен. Я помнила имена всех одноклассников в танце, проплывающих мимо меня. Вот мы уже в школьном дворе, освещенном последними лучами заходящего солнца. Эдвард взял меня на руки и понес к скамеечке под раскидистым земляничным деревом. Через минуту мы уже сидели, прижавшись друг к другу, и смотрели на луну, пробирающуюся сквозь волнистые облака. В темноте его лицо казалось еще бледнее, губы прямо сжаты, в глазах застыла неуверенность. «Так в чем дело?» — мягко напомнила я. Эдвард не слушал, внимательно рассматривая луну. «Снова сумерки. Каким бы хорошим ни был день, он всегда кончается. На свете есть вещи, над которыми время не властно», — чуть слышно пробормотала я, неожиданно испугавшись. Эдвард вздохнул. «Я привел тебя на выпускной», — наконец ответил он на мой вопрос, «потому что хочу, чтобы твоя жизнь шла естественным путем. Так, как у других людей, как случилось бы и со мной, не реши Карлайл меня спасти. Жаль, что я не умер». От таких слов я содрогнулась, а потом раздраженно покачала головой. «Естественно, разве пошла бы я на выпускной по своей собственной воле? Да если бы ты не был в 3000 раз сильнее, чем я, ничего бы не вышло». Эдвард улыбнулся, но его глаза остались холодными. «Ты же сама сказала, что танцевать здорово. Это потому, что я танцевала с тобой». Целую минуту мы молчали. Эдвард смотрел на луну, а я на него. «Ответишь на один вопрос?» — с улыбкой поинтересовался он. «Разве я хоть что-то от тебя утаила?» «Просто обещай, что ответишь». «Хорошо», — согласилась я и тут же об этом пожалела. «Ты ведь удивилась, когда поняла, что я везу тебя на выпускной?» «Это так. Значит, ты рассчитывала на что-то другое?» Куда, по-твоему, я тебя приглашал?»